Раздел 13. Несколько дней минуло в неуверенности и печалях. Посыльные неустанно курсировали меж Сладковцами, Глембовичами и Обронным. Княгиня при посредстве писем возобновила спор с Вальдемаром. И, наконец, пан Мачей с баронессой получили письма от князя Франциска Подгорецкого, сообщавшего, что в связи с последними поступками Вальдемара в Обронном созывается семейный совет. Все собрались в салоне рядом с кабинетом княгини. Ждали только Вальдемара. Сидевшая в глубоком кресле княгиня беспокойно теребила в руках платок, тревожно поглядывая на отрешенное лицо пана Мачея. У него был вид человека, примирившегося с неизбежным. Князь Францишек и князь Марикони, зять княгини, муж ее второй дочери, тихо беседовали, прохаживаясь по салону. Пани и Далия с графиней смотрели в окно. Княгиня Францишкова и Рита сидели с загадочными лицами. Княгиня говорила шепотом. — Мне все это кажется сущей комедией. К чему этот балаган? Если они думают, что им удастся переубедить майората, их ждет крупное разочарование. «Как только он приедет, я тут же уйду», — ответила панна Рита. «Духу не хватит, чтобы все это выслушать». «Почему? Будет очень интересно. Они рассчитывают произвести впечатление на майората, а выйдет все наоборот». Мне только жаль, что Францишек так решительно выступает против майората в этой весьма неблагородной авантюре. Почему? Должно быть, по традиции во всем соглашается с матерью. Она искоса глянула на старую княгиню Подгорецкую. Я ей тоже удивляюсь. Понять не могу, откуда в ней столько фанатизма. В чем-чем, а уж в этом я ее никогда не подозревала. Именно в таких случаях все и выходит наружу. Княгиня показала взглядом на пани Эльзановскую. Или возьмем и Дальку. Она мне противила. Горячее всех агитирует против Рудецкой. Панна Шележанская пренебрежительно покривила губы. Ах, что говорить об Идальке? Ей просто жаль Барскую, которой она питает непонятную для меня симпатию. А может, рассчитывала, что ей, как свахе, достанется подарочек? Это на нее похоже. «Едет!» — воскликнула от окна графиня Марикони. В салоне стало оживленнее. Господа напряглись, словно перед боем, гордо выпрямились. Щеки дам заиграли румянцем, только старая княгиня Подгорецкая побледнела еще больше, а пан Мачей глубоко вздохнул. Рита тихонько выскользнула из салона в прилегающий кабинет. Вальдемар вошел быстрым энергичным шагом. Быстро окинул взглядом собравшихся, и в глазах его засветилась усмешка. Губы покривились. Приветствия состоялись с соблюдением всех правил этикета, однако пан Мачей расцеловал внука сердечно, как всегда, а княгиня Францишкова крепко пожала ему руку, бросив на него выразительный взгляд. Майорат огляделся. — Вижу, я приехал последним. Должно быть, теперь все в сборе? — Да. — Только ты опоздал, — сказала старая княгиня. Вальдемар нахмурился и, усаживаясь в кресло, сухо бросил: «Прошу простить». Воцарилась долгая, тревожная тишина. Княгиня неспокойно вертелась в кресле. Пан Мачей не отрывал глаз от покрывавшего пол ковра. Майорат небрежно играл висевшим у него на часовой цепочке медальоном, гордо озирал присутствующих. Наконец, молчание ему наскучило, и он заговорил первым. «Я был вызван на семейный совет для рассмотрения моего дела. Цитирую письмо, которым меня сюда вызвали. Я прибыл. Слушаю. Княгиня пошевелилась. Князь Франтишек и граф громко откашлялись, значительно переглянувшись. Первой заговорила княгиня. Мы собрались, чтобы общими усилиями уговорить тебя отказаться от твоих безумных планов, которые оскорбляют и нас, и тебя. Пан Мачей бросил на нее быстрый взгляд. Прозвучавшая в ее голосе решимость неприятно задела его. Слова «безумные планы» многим показались чересчур громкими. Вальдемар поднял брови. Ноздри у него раздувались от гнева. Он усмехнулся. «Бабушка, вы крайне решительно подступили к делу. Вижу, вы предъявили ультиматум. Но я давно совершеннолетний, и поэтому сегодняшний сейм обязан изложить мне мотивы, по которым преисполнился такого неодобрения моих намерений. Я готов ответить на все обвинения, но отговорить меня или, что то же самое, принудить не сможет никто. И никто не имеет на то права». На губах пана Мачея мелькнула мимолетная улыбка. Все напряглись. Княгиня побагровела. Вальдемар продолжал. «Бабушка, не обижайтесь. Я лишь следовал тону, каким вы обратились ко мне. А теперь попрошу вас объяснить, какими мотивами вы руководствуетесь?» «Ты не можешь жениться на панне Рудецкой!» «Это теорема. А где же доказательства? Объясните, почему я не могу?» Заговорил князь Францишек. «Ты не можешь взять в жены особу, не принадлежащую к нашему кругу. Это будет против обычаев рода Михоровских, против семейных традиций, даже против этики». Майорат гордо поднял голову. «Обычаи, традиции». Эти словечки столь обветшали, что не производят уже ровным счетом никакого впечатления. По крайней мере, на меня. Что до этики, моя этика отличается от вашей, и вряд ли она хуже вашей. Я, например, считаю глубоко противоречащим этике супружество, заключенное исключительно ради фамильных традиций, ради хорошей партии. Вы же рассуждаете как раз наоборот. Мои понятия и ваши разделяет пропасть. Граф Марикони сделал удивленное лицо. Мы не исключаем вовсе вопрос чувств, о котором вы, сдается мне, главным образом и печетесь. Но нельзя руководствоваться одними чувствами. Это принесло бы нашей аристократии огромные неприятности. В выборе жены следует руководствоваться лишь вопросами равного происхождения. Все дело в породе. Вальдемар засмеялся. «Если бы я хотел жениться на немецкой или испанской герцогине, никто не затронул бы вопроса породы. Мой дед был женат на француженке, и никто не ставил ему этого в вину. Если бы я даже женился на китайской принцессе, это считали бы поступком оригинальным, но вполне допустимым. Панна Рудецкая — польская шляхтянка из хорошей семьи. Причем здесь разные породы? Не притворяйся. Ты прекрасно понимаешь, речь идет о том, что эта особа не нашего круга», — сказала княгиня. «Не спорю. Но считаю это мелочью, не способной иметь какое-либо значение, когда речь идет о счастье двух любящих друг друга людей. Наоборот. Эта мелочь, как ты изволишь выражаться, играет решающую роль, иначе не существовало бы самих понятий мезальянс и марганатический брак». Вмешалась пани Идалия. Лицо Вальдемара исказилось гневом. Он ответил холодно. Среди наших аристократов случались мезальянсы и хуже, а марганатическим браком называется исключительно случай, когда царствующая особа женится на своей подданной или наоборот, либо те случаи, когда член правящей династии сочетается браком с особой ниже, стоящей по положению, чем это обычно принято. В таких случаях ни жена, ни дети не носят фамилии мужа и не могут быть ни наследниками престола, ни наследниками имущества. Такие браки запрещены. Но меня эти законы ничуть не касаются. Я не коронованная особа и не член правящей династии. Ну, в некотором роде все так и обстоит. Медленно, задумчиво произнес князь Францишек. Все смотрели на него и на майората. Пан Мачей, охваченный непонятной тревогой, беспокойно глядел на внука. Однако Вальдемар изящным, гордым движением повернул голову к князю и весело спросил. — Серьезно? — Я равен коронованным особым и членам династии? — Вот не знал. Любопытно услышать, на каком основании. Князь Францишек устремил на него неприязненный взгляд. «Майоратство имеет свои особые, свойственные только ему права и законы. Как поместья, принадлежащие к майоратству, не могут быть разделены, так и...» Он мучительно искал слова. «Так и сам титул майоратства неразрывно связан с некими обязанностями». «Устоями, я сказал бы, обязательствами по отношению к титулу!» Он замолчал. «Парадокс!» — достаточно громко шепнул пан Мачей. Вальдемар пренебрежительно усмехнулся. «Обязательства по отношению к титулу?» «Возможно, не спорю, но какое это имеет отношение к выбору жены? Самое прямое!» Положение обязывает. Панна Рудецкая ничем не запятнает этого святого афоризма. Она смело может стать майоратшей Михаровской, имея к тому все данные. И никаких прав, фыркнул князь. Все права я сам разделю с будущей женой, обвенчавшись с ней. Это ваши личные взгляды, но наш круг думает по-другому. Когда я представлю нашему кругу панну Рудецкую уже в качестве жены, круг изменит мнение. И ты думаешь, мы ее примем? Иронически бросила пани и далее Вальдемар обжег ее взглядом. Большая часть аристократии ее примет, хотя бы из уважения ко мне. Я занимаю определенное положение в обществе, ношу известное имя магнатов, связи мои большие, и посему со мной следует считаться. Недовольные останутся всегда, даже если я ни в чем не нарушу принятых у нас правил, но стоит ли о них беспокоиться? Большинство мое решение примет. Позволю себе обратить внимание на то, что, изрек граф Марикони, в обычных условиях люди бывают недовольными по личным или профессиональным причинам. Здесь же войдут в игру нарушенные традиции высшего света. Это оттолкнет всю без исключения аристократию. Наша сословная солидарность просто принудит людей к тому, панна Рудецкая навсегда останется для нас чужой. Для нашего круга она прокаженная. Вальдемар, сузив глаза, бросил на графа страшный взгляд, ледяной, враждебный, потом сказал: «Браво, господа мои! Прокаженная!» То же самое я уже слышал однажды от Барского, но поскольку все знакомы с уровнем его умственных способностей, я не ожидал услышать вновь этих слов от тех, кто здесь сегодня присутствует. Не знаю, заимствовали вы от Барского это словечко или изобрели сами, но в любом случае... Поздравляю. Великолепная шуточка, гениальная в своей детской простоте. Все были ошеломлены, ибо Вальдемар говорил, словно бы совершенно спокойно, но за этим таилось необычайное волнение. Те, кто знал его хорошо, невольно вздрогнули. Однако граф, человек столь же запальчивый, сжал губы, кичливо задрал голову, сверкнул золотой оправой очков, потом отозвался обиженно. «Благодарю пана майората за его ценные замечания, которых можно было и не делать. Думаю, одно то, как вы держитесь, показывает, что нет ровным счетом никакого смысла и далее играть словами».